Глава 8. О благодати Божией и о свободе воли. Это промышление и попечение свое о нас Богу, книга пророка Осии, глава 2, представляет под образом блудницы, с гибельной ревностью стремящейся к почитанию идолов, которой он преграждает путь, когда она говорит: «Пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки», глава 2, стих 5, чтобы она, не найдя пути к ним, пришла в себя и сказала: «Пойду и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь», стих 7. У другого же пророка упорство наше и непокорность спасительным возбуждением его изображаются под видом жены, оставляющей мужа своего: «Ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня». Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев. Иеремия 3, 19 и 20. А любовь свою и постоянство своего расположения Бог представляет под видом любящего мужа, оставляемого женою своей, которая обычно тем сильнее воспламеняется любовью к ней, чем холоднее она к нему. Такова и любовь Божия к роду человеческому. Оскорбления наши не охлаждают его заботы о нашем спасении, неправды наши не отвлекают его от главного намерения. Он непрестанно покровительствует нам и так любит создание свое, что промысел его не только сопутствует нам, но еще постоянно предваряет нас. Испытавший эту любовь пророк говорит: «Бог мой, милующий меня, предварит меня» — Псалом 58. Если он видит зародыш доброго расположения в нас, то сразу возбуждает его и всячески содействует возрастанию, ибо говорит: «Прежде, нежели они воззовут, я отвечу» — Исаия 65, 24. И не только внушает святые желания, но еще устраивает случаи к исполнению их, и заблудшим указывает спасительный путь. Глава 9. О силе доброй воли и о благодати Божией. Уму человеческому непонятно, как это Бог дает просящим, обретается ищущими, отверзает толкущим и вместе с тем является не ищущим его, обретается не вопрошающими о нем, весь день простирает руки к людям непокоряющимся и пререкающимся, упорных и удаляющихся призывает, нехотящих влечет к спасению. У желающих грешить отнимает случаи к исполнению своих желаний и милостив к неправдам их. Как спасение это принадлежит и нашей воле, ибо говорится: «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли» — Исаия 1, 19. И вместе с тем оно есть дело не хотящего, не текущего, но милующего Бога, к Римлянам 9, 16. Как это Бог воздаст каждому по делам его, и вместе с тем Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению, к Филиппийцам 2, 13. И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, к Ефесянам 2, 8. Почему это говорится: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец»? От Иоанна 6, 44. Почему повелевается нам сотворить себе новое сердце и новый дух? Иезекииль 18, 31. И вместе с тем говорится: «И дам вам сердце новое, и новый дух дам вам, и возьму сердце каменное от плоти вашей, и дам вам сердце из плоти, как это Господь велит Иерусалиму, смой злое сердце твоего» — Иеремия 4, 14. А пророк просит самого Господа создать в утробе его сердце чистое и говорит: «Омой меня, и буду белее снега» — Псалом 50. Как это говорится: «Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды» — Псалом 93. И «Господь отверзает очи слепым» — Псалом 145. нетрудно будет решить эти сомнения, если мы будем помнить, что в деле спасения нашего участвует и благодать Божия, и свободная воля наша, и что человек, хотя может иногда сам желать добродетели, но чтобы исполнить желания свои, всегда нуждается в помощи Божией. Подобно как для больного недостаточно одного желания быть здоровым, необходимо, чтобы податель жизни, Бог, дал силы для здоровья. Но чтобы совершенно увериться в том, что и от природной способности, данной милосердным Творцом, иногда возникающие добрые расположения можно исполнить только при помощи Божией, для этого довольно вспомнить слова апостола. «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу» — к Римлянам 7:18. Глава 10. О слабости свободной воли. Что мы имеем свободу воли, в этом уверяет нас Слово Божие, когда говорит «Больше всего хранимого храни сердце твое» — притчи 4:23. А слабость его доказывает апостол, когда говорит «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» к Филиппийцам 4:7. Святой Давид показывает силу и власть свободной воли, говоря «Преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих» Псалом 118, или «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов» Псалом 33. А когда говорит «Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти» Псалом 118, или «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих» Псалом 140, то показывает бессилие его. Также на произвол наш указывается следующими словами: «Сними цепи шеи твоей, пленная дочь Сиона» Исаия 52:2. А бессилие его доказывают слова пророка: «Господь разрешает узников» Псалом 145, и «Ты разрешил узы мои, тебе принесу жертву хвалы» Псалом 115. Что мы имеем произвол и что он сам по себе бессилен, это доказывают также следующие слова Господа: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные» от Матфея 11:28, и «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня» от Иоанна 6:44. Апостол говорит «Так бегите, чтобы получить» 1 Коринфянам 9:24, а Иоанн Креститель: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба» от Иоанна 3:27. Далее нам повелевается сохранять души наши, и Иеремия 17:21, и со страхом и трепетом совершать спасение наше, к Филиппийцам 2:12. И вместе с тем говорится: «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж» Псалом 126, и «Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению» к Филиппийцам 2:13. Глава 11. Благодать Божия следует ли за нашей доброй волей или предваряет ее? Многие спрашивают, когда в нас действует благодать Божия? Тогда ли, когда в нас обнаружится доброе расположение? Или доброе расположение тогда в нас обнаруживается, когда посетит нас благодать Божия? Многие, решая этот вопрос, приступили к границе, отчего и впали в противоречие и погрешности. Ибо если скажем, что наше доброе расположение предшествует явлению благодати, то нам возразят, что же хорошего было в Савле и мытаре Матфее, первый из которых призван к спасению в то время, как шел губить невинных, а второй — среди насилий обществу и хищничества. А если скажем, что благодать Божия изначально производит доброе расположение, то этому будет противоречить то, что вера Закхея и разбойника, покаявшегося на кресте, предварила их частное призвание. Если мы сами можем исполнить заповеди Божии и сделаться добродетельными, то зачем молимся «Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас» Псалом 67, и «В деле рук наших споспешествуй нам», «В деле рук наших споспешествуй» Псалом 89. Валаам был нанят, чтобы проклинать Израиля, но ему не дозволено было проклясть их, хотя он и желал. Авимелеху сказано, чтобы он не касался Ревекки, дабы не согрешить перед Богом. Братья из зависти продали Иосифа, но это позволено для того, чтобы детям Израилевым переселиться в Египет и чтобы проданный кормил их во время голода, как объяснил это он сам, когда открылся братьям. «Но теперь не печальтесь, — говорил он, — и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его». Бытие 45, 5, 7, 8. Когда после смерти отца братья боялись мщения его, то он говорил им: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сохранить то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Бытие 50, 19, 20. Об этом премудром распоряжении Божием говорит Давид в 104-м псалме: «И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф». Итак, хотя благодать Божия и произвол человеческий, по-видимому, друг другу противны, но оба действуют согласно и в деле спасения нашего равно необходимы, если не хотим отступить от правил истинной веры. Когда Бог видит, что мы хотим склониться к добру, то направляет и укрепляет нашу готовность, ибо Он тотчас отвечает на вопль наш: «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня» Псалом 49. Но если мы не хотим добра или охладели к нему, то дает нам спасительные советы, через которые доброе расположение образуется или возобновляется.